Глава третья. Вечером отправились в Москву. Старый микроавтобус едва тащился, а когда въехали в город, двигатель и вовсе заглох. Его попробовали завести с толчка, и метров 100 втроем толкали таблетку, но ничего не получилось. Дальский курил, стоя у ниши в стене дома, в которой под стеклянным колпаком висел банкомат Сбербанка. Курил и смотрел, как Петр с Махортовым пытаются реанимировать дряхлый мотор. Под вечер заметно похолодало, свистел ветер, поднимая снежную пыль и гоняя вихревые столбы вслед летящим мимо запорошенным автомобилем. «И что теперь?» – подумал Алексей. «Ладно я. Вернусь в чужой дом, который теперь принадлежит мне, поужинаю, лягу в теплую постель. А им куда? Опять в тот сарайчик. До него еще надо добраться. Но ведь я теперь богатый человек, вполне способен купить им новый автомобиль. Или каждому по автомобилю. И по квартире могу купить». Отбросил в сторону окурок, вынул из кармана бумажник. Открыл, чтобы пересчитать наличные, и увидел банковскую карту Потапова, которую так и забыл отдать Герману Владимировичу. Достал ее, посмотрел на записанный на ней пин-код и вставил пластиковый прямоугольник в прорезь. Просто хотел узнать, есть ли на потаповском счете средства. Герман Владимирович уверял, что Максим Михайлович давно уже не держал деньги в российских банках. Но банкомат все же выдал запрошенные наугад 30 тысяч рублей. Дальский сунул купюры в карман, а потом посмотрел на распечатку чека доступных средств 18 572 рубля. Вполне возможно, для покойного олигарха это были не деньги, и он забыл о них. Двигатель прочихался и заработал. Из микроавтобуса вышел Белов, махнул рукой и крикнул: «Давай, садись!» Когда таблетка тронулась с места, Алексей сказал полковнику: «Если вы решили предпринимать какие-то действия, вам нужна другая машина». Белов только хмыкнул. Молчал он и тогда, когда Дальский, заметив вывеску автосалона, попросил сидящего за рулем Махортова остановиться. В автосалоне были выставлены приготовленные к продаже внедорожники. Алексей, едва войдя в зал, не выбирая, указал подошедшему менеджеру на черный «Хаммер». «Вон тот, заверните, пожалуйста». Работник магазина узнал, кто перед ним, поэтому оформление, страхование и постановка автомобиля на учет не отняли много времени. Вчетвером сели в «Хаммер», и Махортов сказал: «Сюда целый взвод влезет!» И замолчал, удивленный тем, как легко произнес такую трудную фразу. «Это вы машину Потапова на трассе обстреляли?» – вдруг спросил Дальский. Сержант обернулся и посмотрел на Белова. «Пульнули разок», – кивнул полковник, трогая кожу обшивки дверей. «Решили проверить, бронирован ли Бентли». «А взрывчатку тоже вы заложили?» «Вот это нет», – ответил Белов. «Но взрыв видели. Мы в девятке своей сидели. У нас ведь еще одна машина имеется, только сейчас она не на ходу. Мы в тот день ждали, когда ты, прости, когда Потапов выйдет из своего поместья. Бентли с машиной охраны пропустили и следом, видим, встали обе машины. Тут же к ним подкатил Мерседес, из которого вышел твой, в смысле, потаповский зам, как его? Федотов?» «Да, вышел, значит, Федотов с кейсом, и навстречу ему из лимузина начальник службы безопасности, высокий такой». «Герман Владимирович», – подсказал Алексей. Белов кивнул и продолжил. «Отдал Федотов ему кейс и укатил. Бентли постоял еще немного, а потом к нему еще один джип с охраной подлетел, и теперь уже три автомобиля на трассу порулили. Мы за ними. Только отстали сразу, они ж по разделительной рванули да на скорости. Скрылись из виду, а минут через пять где-то в километре впереди вспышка». «То есть вы считаете, что покушение устроил Федотов?» – удивился Алексей. «Я ничего не считаю, просто рассказал то, что видел». Они ехали по городу, Дальский пытался осмыслить услышанное. Он подозревал в покушении на Потапова Дениса. Потом пришла информация об активности Паши Асланова. Теперь вот нарисовался Борис Борисович, что и вовсе невероятно. Но если Федотов передал Потапову какой-то кейс непосредственно перед покушением, то почему он не вспоминает о нем сейчас? «Фамилия того старика, в подвале которого вы сидели, не Асланов, случайно?» – спросил Дальский. «А сыновей старших зовут Тимур и Паша?» «Так точно», – ответил Белов. «Ты что, знаком с ними?» «Нет, конечно. Но слышал о них. Кстати, могу сказать точно. Потапов не давал денег боевикам. Просто вернул Паше старый долг, а теперь Паша в Москве. Мне обещали найти его, потому что тот, вероятно, не менее вашего заинтересован в убийстве Потапова». «Но у тебя куча охраны». «Да, только эту охрану подобрал Федотов. А если как раз он подсунул взрывчатку?» «Вряд ли», — покачал головой Белов. «Думаю, сам бы не рискнул». «Вот и мне тоже кажется, но что-то тут не так». Дальский включил мобильник и набрал номер Викентия Андреевича. Гудков не было, сразу зазвучал голос главного телохранителя. «Максим Михайлович», — закричал Викентий Андреевич, — «разве так можно? Мы тут все на ушах. Посад нашли там, где вы его оставили. Поговорили с девушкой. Простите, но мы должны были. Мы очень аккуратно домой ее отпустили». «Викентий, это моя личная жизнь», — прервал его Алексей. «Я как-нибудь без вас разберусь. Вы мне про Асланова скажите». «Про Пашу пока ничего не известно, но его младший брат теперь живет в Москве, владеет банком. Банчок небольшой, но входит в число тех, через которые проходят бюджетные средства, выделенные на восстановление Чечни. Вы где? Мы сейчас за вами машину вышлем». «Мне есть на чем добраться», — возразил Дальский и отключил телефон. «Шамиль в Москве?» — удивился Белов, слышавший весь разговор. «А мы-то думали, что в Чечню придется ехать. Кстати, именно Паша командовал штурмом вокзала». «А им всем амнистию объявили», — заметил Петр. «Им, выходит, можно нас палками забивать».